Глава 9. Ночные тени. Стоило мне объявиться на пороге нашей комнаты, как соседка забросала меня вопросами. «Ты прямо светишься счастьем? Случилось что-то хорошее? Где ты так долго пропадала?» «Да так, пытались выяснить, есть ли у кого-то из нас уникальный дар», отмахнулась я, спрятав взгляд, чтобы не показать смущение. Но мигом переключилась на троглодита, живущего в нашей комнате. Рори беззастенчиво жевал мой карандаш, сожрав его уже наполовину. Там, где еще сегодня утром был просто рот, появились внушительные треугольные зеленые зубы. У него зубы подросли. Пройдя к своей тумбе, я отобрала у растения остатки карандаша. Цветочек мигом обиделся и клацнул в мою сторону острыми зубами. Сидящая за столом Деролли этого даже не заметила, кропотливо делая записи в тетради. «Ага, правда, классно». Преподавательница по гипнозу обещала пригласить для меня в академию полуночника с такими же способностями, чтобы он помогал мне их развивать во время дополнительных занятий. Спрятав весь пенал в ящик тумбы, я искренне похвалила рыжую. «Круто, рада за тебя. У тебя действительно талант». «Но все же буду благодарна, если он перестанет есть мои карандаши. Новые мне купить все еще не на что и негде». «Можешь пока взять мои?» — отозвалась девушка дружелюбно. «Но да, ты права. Его тяга к жеванию, чего бы то ни было, иногда пугает даже меня. Кстати, пора бы занять очередь в душевые, пока там снова водой все не залили». Собрав все необходимое, я первая отправилась в душевые. Очередь еще не скопилась, так что, свободно юркнув в кабинку, я успешно сделала все свои дела. Заминка приключилась лишь в самом конце. Отключив воду, уже вытиралась, когда случайно подслушала разговор сокурсниц. «Завтра вернется дрянная троица. Как же хорошо мы обходились без них целых 2 недели», произнесла одна из девушек со стоном отчаяния. «А ты откуда знаешь?» — удивленно спросила вторая. «Мама случайно проговорилась. Она работает секретарем у лорда Ульрина», — заявила собеседница хвастливо. За дверью тут же появился третий любопытный голос. «А она между делом не обронила, куда именно их забирали? Они получили особое задание от короля, подробностей не знаю». «Интересно, почему их привлекают к выполнению задания, а нас нет? Мы же такие же первокурсницы». Голос второй девушки звенел от возмущения и негодования. Рассказчица усмехнулась. «Не завидуй. Сама же знаешь, что их привлекают только потому, что у них миловидные личики. Зато у нас, в отличие от них, есть мозги. И когда наши мозги понадобятся королю, он вызовет нас». «Знаешь, звучит жутко», — протянула третья. Первокурсницы громко рассмеялись и, наконец, вышли в коридор. Выбравшись из душевой, я тоже отправилась в комнату. Из их беседы уяснила главное. Другие студенты постоянно поддерживали связь со своими родителями. «Я бы тоже хотела общаться с мамой, но у меня не было самого простого — мобильника. Свой прошлый я, как и всегда, оставила в арендованной квартире. Но даже если бы я нашла, от кого позвонить, все равно не знала, как связаться с родительницей. Свой прежний телефон она бросила там же. Чтобы решить эту дилемму, мне требовалось снова поговорить с мадам Пелисей. Директриса сама сказала, что мама будет связываться со мной раз в неделю, а значит, какая-то возможность написать или позвонить ей у женщины имелась. Время тянулось слишком медленно. Вернувшись в комнату, я засела за переписывание прошлых тем из тетрадей Деролли. С начала учебного года пролетело целых 6 месяцев, и первый курс уже успел пройти многое. Благо, соседка охотно делилась записями. Чтобы понимать, о чем говорят преподаватели на занятиях, мне требовалось самостоятельно разобрать все пройденное и тем самым нагнать программу. Этим я и занималась, ведь домашнее задание сделала еще днем. «Отбой! Все, расходимся! Расходимся по комнатам!» — гоняла куратор девушек по этажу. Едва услышав ее голос, я быстро прибрала стол и переоделась в спортивную одежду. Она, единственная из всего гардероба, была полностью черной, а еще в ней наверняка куда удобнее подниматься по вертикальной лестнице, чем в брюках. Соседка попыталась отговорить меня от вылазки, пока я спешно обувала новые ботиночки. «Салли, а может, ну их? Завтра вернется мадам Пелисей, сходишь, побеседуешь с ней. Мне эти разговоры совершенно ничего не дадут. Мне выйти отсюда нужно, понимаешь? Прикроешь меня?» «Да и я-то прикрою, но...» Сменив положение на кровати, девушка села. «Не связывалась бы ты с этими парнями. Эти третьекурсники не нашего с тобой уровня. Они никогда не станут воспринимать нас всерьез. Да, Ролли, я ни с кем из них не собираюсь строить отношения. Через них я хочу попасть в кабинет директрисы». «А если они идут не туда?» — предположила девушка. «Значит, я раздобуду на них компромат и стану шантажировать до тех пор, пока они не принесут мне пропуск в город и кинжал для перехода на светлую сторону». Решительно выпалила я и подошла к двери. «Всё, не скучайте, скоро вернусь». Тихо выбравшись в коридор, я постояла у стены примерно минуту, прислушиваясь к звукам на этаже. Комната куратора находилась у выхода на основную лестницу, так что незаметно прошмыгнуть мимо было проблематично. Но я и не собиралась. Моей целью являлся балкон в конце этого коридора. Все корпуса на территории Академии походили друг на друга, как братья, поэтому я была убеждена, что рядом с балконом меня встретит металлическая лестница. Собственно, так и получилось. Тенью, юркнув на балкон, я осторожно перелезла через ограду и зацепилась за прутья. На земле оказалась буквально через минуту. Больше не медлила. Фонари гасли один за другим. Горящими оставались только те, что освещали дорожки. Держась теней, двигалась медленно, стараясь слиться с антуражем. Помнила, что парни договаривались встретиться через полчаса после отбоя, но боялась, что могу пропустить этот знаменательный момент. Да и не терпелось уже поскорее закончить это нервное дело. Совсем не переживала, что кураторы могут поймать. Если меня выгонят из академии, мне это будет только на руку. Нет, беспокойство мое было связано именно с парнями. Если они заметят меня раньше времени, неизвестно, как отреагируют. Точнее, отреагирует. После сегодняшнего реакции Нирала я не боялась. Подсознательный страх у меня вызывал только Персиди. Особенно, когда я вспоминала, что он умеет превращаться в жуткого паука. Выбрав кусты у дальней стены корпуса, вид из них открывался на обе стороны здания. Я засела в них и даже не дышала. Напряжение в теле отзывалось дрожью на кончиках пальцев, но передумывать не собиралась. Такой шанс мне просто мог больше не подвернуться. Боковым зрением, заметив какое-то движение справа, я замерла на миг, всматриваясь в темноту. Пришлось как следует напрячь глаза, сфокусироваться, применив нечеловеческие способности, чтобы рассмотреть сначала блондина, вылезающего из дальнего окна на первом этаже, а затем и брюнета, спрыгнувшего с подоконника из окна посередине. Сердце застучало быстро-быстро, стало комом в горле. Кивнув друг другу, они, не сговариваясь, пригнулись и пошли в обход корпуса. Мне ничего не оставалось, как последовать за ними. Я старалась держаться в стороне, прекрасно помня, что у одного из парней хорошо развито обоняние, а у другого — слух. Не хотелось попасться им на глаза раньше времени, поэтому двигалась короткими перебежками. Но подолгу не стояла, боясь, что потеряю их. Видеть Нирала не в костюме, а в спортивном комплекте было даже непривычно. Ему удивительно шла обтягивающая кофта. Она подчеркивала широкий разворот плеч, который сглаживался в пиджаке. На миг прикрыв веки, я вновь вспомнила, как он прислонил мою ладонь к своей обнаженной груди. Кожа была горячей, гладкой, приятной на ощупь. Сердце пульсировало. билось так же сильно, как и моё. А затем он меня поцеловал. Ни разу в моей жизни парни не спрашивали разрешения меня поцеловать. Обычно просто делали это, иногда даже с напором, словно боялись, что не успеют, и я оттолкну. Нирл же вел себя совершенно иначе. В нем сразу чувствовалось особое воспитание, благородство, присущее героям из фильмов. Он словно сошел со страниц старинного любовного романа, где красавцы-аристократы подолгу ухаживали за понравившимися невестами, добиваясь их благосклонности поступками, а не словами. И да, Нирл отлично вписывался в этот новый для меня мир. Он был таким же, как темная сторона, современным, но при этом вобравшим в себя самое лучшее из того прошлого, которое демонстрировалось в романтических историях. Этот парень, как и этот мир, был удивительным. И, конечно, на его фоне Персиди выглядел как уличный бандит. Честное слово, ему только кожаной косухи и мотоцикла не хватало. Хмурый, мрачный, всегда с серьезным выражением лица, создавалось впечатление, что он шпион, засланный сюда для выполнения особо опасного задания. Я вообще еще не видела, чтобы он хоть раз улыбнулся, словно делать этого он просто не умел. Эти парни были такими разными, как огонь и вода. Но все же сегодняшняя вылазка объединила их. Пока я размышляла, неспешно крадучись за ними, третьекурсники уже добрались до главного здания Академии. Хотелось станцевать или даже спеть, потому что, по всей видимости, я оказалась права. Добравшись до края крыльца, они начали обходить здание сбоку. Остановились лишь у четвертого окна. Подпрыгнув, Персиди толкнул створку, и она без усилий открылась. Была уверена, открытым окно они специально оставили заранее. Подождав, пока парни скроются в здании, я пробежала последний участок. Окно располагалось высоко, но мне упрямство было не занимать. Схватившись за металлический край, я подтянула себя на руках, помогая ногами, но едва зацепилась пальцами за подоконник с внутренней стороны, как меня молниеносно затянули в мужской туалет, бесцеремонно зажав мне при этом рот. «Я же сказал, что слышал, как за нами кто-то идет. Зло выплюнул белобрысый, продолжая спиной прижимать меня к себе. Так и хотелось прикусить ему пальцы. Но здесь я находилась в проигрышном положении, так что оставалось уповать на судьбу и на Нирла. На брюнета я смотрела самыми несчастными глазами. «Ну и что мы будем с тобой делать?» — произнес Персиди, почти касаясь губами моего уха. Повернув голову, потому что щекотно же, я вновь заприметила клыки. Он явно демонстрировал мне их не просто так, а чтобы запугать. Его слова стали подтверждением моих мыслей. «Нам свидетели ни к чему, Саламандрочка». Убрав чужую ладонь от моего рта, в нашу пикировку взглядами настойчиво вмешался брюнет. Еще через миг я была выхвачена из крепкого захвата. Притянув к себе, Нирл спрятал меня у себя за спиной. Неожиданным его заступничество язык не поворачивался назвать, но я все равно мысленно, безмерно благодарила третьекурсника. «Эй, остынь, Салли не станет трепаться, она нормальная», — возразил мой защитник. «Благородство, значит, играешь», — ухмыльнувшись, проговорил Персиди. Его тон стал совсем убийственным. Я всеми фибрами души ощущала от него неприязнь. «Смотри, чтобы твое благородство не вышло для нас боком. Пусть сидит здесь и не высовывается до нашего возвращения». «Ага, я же именно для этого после отбоя за вами пёрлась, чтобы половину ночи сидеть в мужском туалете». Вспыхнув, не сумела я промолчать. Конечно, стоило бы хоть на время прикусить язык, но здесь и сейчас решалась моя судьба. Непримиримо сложив руки на груди, белобрысый мгновенно потребовал ответа. «А зачем ты сюда пришла?» «Затем же, зачем и вы», — возмущенно заявила я. Но на самом деле наглости во мне к этому моменту поубавилось. Мой ответ прозвучал именно в такой форме, потому что я не знала, точнее, пока еще не была уверена, что парни явились сюда, чтобы попасть в кабинет директрисы. Ожидая любой подсказки, чтобы подтвердить свои мысли, я нервничала как никогда. Но блондин ничего не добавил, вместо него слово взял Нирал. Салли спрашивала у меня сегодня про самописец. Она сказала, что хочет узнать, кто ее отец. Спасибо, но я сама способна за себя ответить. Ощутив, что градус снизился, и сейчас уже можно беседовать на равных, я решительно вышла из-за спины парня. Хотела повторить, что, мол, да, так и есть. Очень скучаю по корням, хотелось бы узнать, кто папа. Но в этот момент меня осенило. Почему вообще брюнет вспомнил сейчас про самописец? С того разговора прошло уже много времени, и мы обсуждали десятки различных тем, а он вспомнил именно про него. Неужели они собираются проникнуть в закрытую часть преподавательской библиотеки? Я не имела ничего против. Не кабинет директрисы, конечно, но тоже хорошо. Мне туда в любом случае требовалось попасть. Этот пункт в моем плане тоже существовал и являлся важной частью общей картины. Но допуск? Откуда они возьмут допуск? Зарывшись в собственные размышления, я пропустила тот момент, когда взгляд Персиди впился в мое лицо. Парень смотрел на меня долго и упорно, вызывая стойкое желание спрятаться обратно за спину Нерла. «Ты же не отвяжешься, да?» — произнес он, не скрывая недовольства. «Не-а», — ответила я весело. «Вам либо придется взять меня с собой, либо улепетывать прямо сейчас, потому что я подниму такой вой!» Многозначительно замолчав, я дала додумать парням дальнейшее развитие событий. А оно, как ни посмотри, было грустным и печальным. «Мелкая шантажистка!» — зло выплюнул белобрысый. Словно извиняясь, я развела руки в стороны. «Что есть, тем и горжусь. Так куда мы идем?» «Сначала в кабинет директрисы», — с легкой улыбкой ответил брюнет. «Самый простой способ попасть в хранилище — это раздобыть допуски». «Допуски!» — удивилась я, сделав акцент на окончание. «А одного на всех не хватит?» «Не хватит», — резко рубанул блондин. «Если каждый из нас хочет попасть туда, значит, нам нужно раздобыть сразу 3 штуки. Это несколько усложняет дело». «Почему?» — поинтересовалась я участливо. Вносить в их план свои коррективы я не собиралась ни под каким соусом. Все-таки они знали об этой стороне куда больше меня, а я могла попасться на чем-то простом. В этой игре я им совсем не давала никаких преимуществ. Я была камнем на их шеях, — ответил мне снова Нирал. Парни с последнего курса сказали, что каждый допуск, помимо основной магической защиты, находится под дополнительными защитными чарами, а время нашего проникновения в кабинет ограничено, — пояснил он сумбурно. Но самую важную информацию я уловила. «В общем, разберемся на месте. Пошли. Скоро оборотни из охраны будут делать обход. Они каждый час меняются». Перси первым подошел к двери. Закрыв веки, он молча концентрировался. Видимо, считывал звуки по ту сторону, проверяя, нет ли кого в коридоре. Решив воспользоваться моментом, я тихо уточнила у Нирала. «То есть оборотни охраняют вампиров? Ведьмы делают им всякие артефакты, а люди прислуживают». «Хорошо устроились», — произнесла с напускным восхищением. «А сами-то они что делают?» «Не они, а мы, Саламандрочка», — вернулся в нашу реальность Персиди, неожиданно щелкнув меня по носу, отчего опять захотелось кусаться. «Мы держим равновесие в человеческом мире, чтобы уберечь планету, людей и свой мир от них за границей. Все, хватит трепаться. Держишься позади нас и крадешься, как мышка. Уяснила?» Я молча кивнула и продемонстрировала, как закрываю свой рот на замок. Красться, как мышка, слон в моем лице умел лучше всего.